Разгадка синей бороды. У французского писателя Шарля Перро есть сказка под названием «Синяя борода». Многие дети и их родители хорошо знают ее зловещий сюжет, видели пугающие картинки художника Гюстава Доре. Однако «Синюю бороду» трудно назвать сказкой. Скорее, это криминальный репортаж о человеке, который страдал манией убийства. Жестокий по природе, он убивал своих жен, трупы прятал в запретной каморке замка. Зачем? Ответа на этот вопрос в сказке нет. Ответ был в реальной жизни. Считается, что прототипом для «Синей бороды» послужил известный богач, владелец замков Тиффош и Машекуль в Британии, маршал Франции, барон Жильдере, увлекающийся алхимией и чародейством. У него в детстве было все. Красивые игрушки, учителя-гувернеры и громадная библиотека. Маленький Жиль учился фехтовать, изучал иностранные языки, выезжал со взрослыми на соколиную охоту, но больше всего пристрастился к книгам. Он осиротел в 11 лет, и его воспитанием занялся дед, прививший внуку любовь к военному делу. Жиль умело фехтовал, скакал на лошади и по-прежнему много времени проводил в библиотеке. Он читал произведения древних греков, римлян, восточных авторов, изучал биографии известных императоров и поражался творимыми ими зверствами. Сплошные казни, отравления, убийства жен и наложниц. Перед чувствительным мальчиком предстали интимные стороны жизни древних монархов. Римский император Тиберий проводил на острове Капри безумные вакханалии. Старейший, терявший силы император, заманивал на остров молоденьких девушек и юношей. Они демонстрировали перед ним любовные игры, обнаженными устраивали хороводы, он купался с ними в ваннах из вина. Другой император, Каракалла, окружил себя магами, гадалками, звездочетами. Он поклялся египетской богине Изиде, построил ей храмы в Риме, ворожил на внутренностях убитых им животных. Последовавший за ним император Гелиогабал обожал наряды, танцы и праздничные веселья. Вся его жизнь проходила в поисках новых наслаждений. Вместе с друзьями он предавался немыслимому разврату. В пьяном угаре они приводили во дворец красивых юношей, убивали их, рассматривали внутренность, а потом тела приносили в жертву богам. Для этих занятий императора воины-претерианцы по всей Италии разыскивали юных красивых детей. Говорят, что во время пиров Гелиогабал приказывал рассыпать с потолка розы в таком количестве, что пировавшие задыхались. Сцены развратной жизни римских императоров заставили Жиля задуматься о собственной судьбе. Ему захотелось уподобиться великим монархам, предаться такой же вольной и праздной жизни, завести двор-гарем, похожий на римский. Едва ему исполнилось 16 лет, он украл невесту-кузину, и, несмотря на запрет церкви, запрещающий браки между родственниками, обручился с ней. Но юная жена вскоре умерла. Он женился вновь, и вторая жена вскоре умерла. У него появилась третья жена. Сколько их было и что происходило с ними в замке, осталось невыясненным. Во время Столетней войны между Францией и Англией Жиль де Ре решил попробовать себя на военном поприще. Он был храбрым воином, безжалостным к врагам. Иногда он дарил пленникам жизнь за солидный выкуп. Если выкупа не было, несчастных вешали тут же, без промедления. Боевые заслуги позволили ему занять пост телохранителя орлеанской девы Жанны д'Арк. Вместе с отрядом рыцарей-смельчаков Жиль де Ре охранял небесную воительницу. В 26 лет ему присвоили звание маршала Франции. Вскоре Жанна попала в плен, и верный долгу Жиль со своим отрядом помчался в Руанну, чтобы освободить ее, но опоздал. Казнь на костре орлеанской девы произвела на Жиля гнетущее впечатление. Он считал себя виновным в ее смерти и в 1433 году удалился в свои поместья в Британии. Больше в боевых действиях он участия не принимал. Жиль жертвовал средства на прославление любимой воительницы и в течение 10 лет оплачивал постановку в театре, посвященную подвигу Жанны д'Арк. Оказавшись в своем замке в Тиффоже, отгороженном от любопытных глаз высокой каменной стеной, Жиль приступил наконец к выполнению своего юношеского замысла. Пригласил к себе в услужение 200 рыцарей, которые стали его охраной и помощниками во всех делах. Они познакомили его с одним некромантом, бывшим монахом по имени Франческо Прелати. Этот невысокий черноволосый итальянец уверил Жиля в том, что умеет вызывать души умерших. Прелати обещал раскрыть тайны, которые усопшие унесли с собой в могилу, например, указать места спрятанных сокровищ. Некромант продемонстрировал Жилю несколько фокусов. Вызвал призрака духа, демона по имени Барон. С этого демона все и началось. Жильдерре поверил в чародейские силы бывшего монаха и попросил вызвать духов римских императоров Тиберия, Каракалы, Гелиогабала. Прилати не сумел это сделать, объявив, что древние монархи не понимали его языка. Он вызывал одного и того же демона Барона, вполне осязаемого человека, но несколько странного вида. Этот демон предложил Жилю соорудить на первом этаже замка лабораторию для поисков золота и эликсира молодости и потребовал для этой цели деньги. Барон де Ре деньги дал, и работа закипела. В отведенных помещениях появились шкафы, столы, на которых устанавливались алхимические приборы. В шкафы складывали материалы – свинец, олово, ртуть, мышьяк, акульи зубы, кости умерших животных, мумии древних усопших. Какие опыты проводили в этой лаборатории, можно только догадываться. Вскоре появились юные мальчики и девочки, у них брали свежую кровь. Жившие в окрестностях замка крестьяне не любили нелюдимого маршала и его свиту, наглых рыцарей, которые силой могли забрать что угодно. Говорят, они выводили с собой не только беспризорных детей. За гроши покупали у бедняков хорошеньких девочек, обещая им райскую жизнь. Из замка они больше не выходили. И поползли слухи, одни страшнее других. По ночам из замка якобы доносились детские вопли. Детей там не только растлевали, их резали на части. Гадали на внутренностях, сжигали. В августе 1440 года епископу в Нанте Жану де Малеструа поступила письменная жалоба, в которой крестьяне рассказали о пропавших малолетних мальчиках и девочках, которые, по их предположениям, скрывались в замке барона де Ре. Вызволить их оттуда никто не мог. Епископ в своей проповеди перед верующими рассказал о случившемся и попросил прихожан, которым что-либо об этом известно, сообщить ему. Молва о пропавших детях и причастности к этому барона де Ре распространилась по многим округам Франции. К епископу стали поступать конкретные факты. Скоро счет пропавших детей достиг нескольких сот. Сообщалось также, что барон де Ре проводил колдовские опыты, вызывал души умерших, вскрывал могилы, искал сокровища, добывал золото в огромных количествах и помогал ему в этом дьявол по имени барон. К расследованию случившегося подключился глава инквизиционного трибунала Британии Жан Блуэн. На основе поданных жалоб он составил обвинительный акт, который насчитывал 47 пунктов. Заслуженный маршал Франции барон Жиль де Ре обвинялся в страшных пороках, растлении малолетних, человеческих жертвоприношениях и в сношении с дьяволом. Это были серьезные обвинения. Маршала Франции призвали к ответу. В октябре 1440 года он предстал перед Нантским судом. Де Ре отрицал все пункты обвинения. Он требовал адвоката, грозился встречным иском, обращением к королю. Ничто не помогало. Его главный грех перед церковью заключался в том, что он занялся колдовством, вызывал души усопших, искал в могилах золото, стал еретиком. Барона под конвоем отправили в тюрьму. После пыток он во всем признался. Жиль де Ре был сломлен физически и морально. На суде он сказал, что хотел походить на римских императоров, отыскать душу человека в младенцах. Он признал, что колдовство и чародейство губительны. Инквизиция постановила за все совершенные злодеяния, за грехи перед церковью казнить маршала и барона де Ре, сжечь на костре. Его не сожгли, он был задушен, сожжение только инсценировали. Все его имущество перешло церкви.